Оливия Стил. Нежеланный малыш для доктора Титова. «Избавься от ребенка», — цедит ледяным тоном Костя. «Я тебя предупреждал». «Ты же врач». Голос предательски срывается на слезу. Я стараюсь держать ее, но тщетно. «Ты же понимаешь, насколько это опасно? А вдруг...» «Арина, я ясно тебе сказал сразу, едва мы с тобой начали говорить о будущем, что я не хочу детей. Не хотел и никогда не захочу». Мой мир рухнул в одночасье, когда я поняла, насколько ошиблась в том, кого полюбила. Он потребовал избавиться от ребенка, а я сделала так, как повелело сердце. Оливия Стил. Нежеланный малыш для доктора Титова. Глава первая. Арина Максимова. «Избавься от ребенка», — цедит, мгновенно став чужим тот, кто еще 5 минут назад был для меня всем миром. «Я тебя предупреждал». Я чувствую, как внутри меня мгновенно все обрывается. Сердце сжимается до размера грецкого ореха, становится трудно дышать. В комнате повисает гнетущая, мертвая тишина. Я смотрю на Костю и не узнаю его. В этом человеке, стоящем передо мной с холодными, почти презрительными глазами, уже нет того мужчины, в котором я без памяти утонула. Нет нежности, нет тепла, нет заботы. Просто чужой человек, холодный и равнодушный. «Ты же врач!» Голос предательски срывается на слезу. Я стараюсь сдержать ее, но тщетно. «Ты же понимаешь, насколько это опасно? А вдруг...» Он резко перебивает меня, словно рубит ножом. «Я не предлагаю тебе делать это в подполье, и мы не в прошлом веке. Бога ради, прекрати драматизировать!» Рявкает он, темнее лицом. «Я договорюсь с хорошим специалистом. Все будет безопасно и профессионально». Я вздрагиваю от его тона и слов, от холода, которым веет от него. Титов смотрит прямо мне в глаза, но взгляд его чужой, ледяной, такой, будто я чужая женщина, которая посмела нарушить границы дозволенного. Руки непроизвольно начинают дрожать, я инстинктивно обнимаю себя, пытаясь согреться, защититься от его слов. «Кость, это ненормально!» Я делаю шаг вперед, отчаянно глядя на него снизу вверх. «Ты, когда в постель с женщиной ложишься, должен понимать, что может произойти?» «Ты говорила, что на таблетках!» Прерывает меня он еще резче, еще жестче, делая шаг назад, будто я стала противна ему, будто я предала его. «Мы использовали контрацептивы, я просил тебя выпить таблетку после той ночи!» Я едва не захлебываюсь воздухом от боли и отчаяния. Горло перехватывает, и слезы уже свободно текут по щекам. Ледяной тон Кости ранит меня сильнее ножа в спину. «Ты не можешь о таком меня просить!» Шепчу я едва слышно, чувствуя себя полностью разбитой. «Я не могу так поступить. Ни с собой, ни с ребенком, ни с тобой». Костя отводит взгляд, будто мои слова ударили его, но тут же снова возвращает на меня тяжелый, почти ненавидящий взгляд. «Арина, я ясно тебе сказал сразу, едва мы с тобой начали говорить о будущем, что я не хочу детей. Не хотел и никогда не захочу. Я сразу предупредил тебя, что для меня это неприемлемо. Ты согласилась со мной. Ты приняла мою позицию и осознанно осталась рядом. Что ты пытаешься сейчас доказать?» Его голос становится тише, но от этого только страшнее. «Что я думала? Наверное, что у моей любви хватит на всех нас?» Оказалось, что не хватит. Я вижу в его глазах боль и ярость, страх и непонимание, и в этот момент мне кажется, что он просто боится. Что-то его пугает до ужаса, но он не говорит мне об этом, и от этого становится только больнее. Мы вместе уже почти год, и он до сих пор мне не доверяет. «Я не пыталась тебя обмануть», — мой голос звучит дрожаще и беспомощно. «Я действительно пила таблетки, но в ту ночь мы же оба потеряли голову. Я не могу сделать это, Костя. Для меня это неприемлемо. Нет, у меня и так мало шансов. Я не лишу себя такой возможности. К тому же второй такой удачи может и не быть». Он серьезно смотрит на меня, и в его взгляде мелькает что-то непонятное, болезненное, почти страдальческое, но он тут же скрывает это за маской злости. «Что это вообще значит, Арина? Ты не можешь принимать такие решения в одиночку!» Его тон снова жесткий и презрительный. «Я прошу тебя!» «Я готова упасть на колени, делать все, что он скажет, только не то, о чем он просит. Черт, да я даже вслух сказать это не могу!» «Костя, это же чудо! Я не могу убить его! Внутри меня наше с тобой продолжение, понимаешь? Если ты не хочешь участвовать в этом, я не буду настаивать, но я не могу сделать то, о чем ты просишь!» Он замолкает, медленно, тяжело дыша, и глядит на меня с каким-то странным выражением, будто впервые по-настоящему видит, но тут же снова закрывается, становясь чужим и холодным. «А это не просьба, Арина. Завтра утром я заеду. Будь готова», — сухо бросает он, разворачиваясь к выходу. «Что?» У меня подкашиваются ноги, я хватаюсь за стол, чтобы не упасть. «Костя...» «Я все сказал. Свыкнись с этой мыслью». Он останавливается у двери, поворачивает голову и смотрит на меня так, будто ему физически больно. «Арина, я надеюсь, ты понимаешь, что между нами ничего больше быть не может. Не после того, как ты начхала на мое, по сути, единственное в жизни правило». Он говорит тихо, но его слова звучат как приговор. «Я заеду в 9». Дверь за ним захлопывается с таким грохотом, будто внутри меня разбивается сердце. Я медленно опускаюсь на пол, прижимая ладонь ко рту, чтобы не закричать от боли. Внутри все разрывается на куски, слезы не перестают течь, а я просто не могу поверить, что это происходит со мной. Константин Титов. Мужчина, который стал моим миром, моей защитой, поддержкой, вдруг в одно мгновение превратился в ледяную глыбу, жесткую и беспощадную. Почему? Что случилось с ним? Что заставило его так бояться детей? Почему он так отчаянно и жестко отказывается принять того, кто сейчас зарождается внутри меня? Я накрываю ладонью живот, пытаясь защитить маленького человека, который уже стал моим миром. Нет, я не могу отказаться от него. Даже если придется всю жизнь быть одной, даже если он никогда не вернется, я все равно не откажусь от ребенка. В голове мгновенно рождается план.